Глава 12. «Мне кажется, или они становятся слабее?» «Ага, но что-то легче нам вовсе не становится!» Два стражника дворца королевы демонов выбежали в коридор и тут же обернулись. Вдвоем налегли на огромные двери и закрыли их, задвигая толстенный, как бедро дикого зверя, стальной засов. «Дышать не могу!» — выргался первый, падая на задницу и запрокидывая голову. Облокотившись о дверь, он так жадно глотал воздух, что, казалось, и правда, вот-вот помрет от удушья. «Если б не эта девчонка, подруга первого, было бы легче», — бросил второй, тоже усаживаясь рядом и пользуясь мгновением, чтобы перевести дух. «Сдохли бы сразу, и всего делов». «Очень смешно», — хохотнул его друг. Правда, смешок этот был не очень веселым. «Из каких это пор мы такими жалкими стали?» Они долгое время людей за животных считали, а теперь вот. Если им кто-то и попадается, то настолько страшный, что с ним говорить невозможно, не опуская глаз. «Мы не жалкие!» — ухмыльнулся второй демон. «Это просто наша королева себе самых талантливых из людей прихватила!» — заключил он, приподняв к небу указательный палец. «А-а-а!» — подумав об этом в таком ключе, первый даже немного приободрился. Не демоны стали жалкими, что им на помощь теперь люди приходят, а королева молодец. Не только управление всеми демонами себе забрала, но и сильнейших людей подчинила. Думать об этом в таком ключе было действительно куда приятней. «Теперь мне легче!» — хохотнул тот. «Ага!» Принять друг друга все еще было сложновато, но вот сражение с общим врагом неплохо так объединяло. Особенно если думать, что во главе всего этого так или иначе окажется королева. «Отдохнули?» — ухмыльнулся второй, кивком головы, указав на небольшую щель между запертыми вратами, откуда уже сочилась в эту сторону странная черная жижа. «Да мать твою!» — тут же выругался первый, оторвался от двери и, выхватив кинжал из своего ботинка, вогнал в эту щель, услышав по ту сторону дикое шипение. «Отходим к лестнице! Там должен быть кто-то из левого крыла!» «Ага!» Как перелетная птица, жаждущая вернуться домой. Высоко над всеми, летела по духовной реке, шла против потока. С каждым взмахом крыльев Аша боролась с собой. Ее природа позволяла существовать здесь, но это все еще было сложно. Она могла выжить, но каждый миг ей приходилось сражаться с этой дикой, необузданной, мчащейся ей навстречу силой. И напротив, ее спутник сейчас чувствовал себя просто прекрасно. Как дикий зверь, который наконец-то был отпущен на волю. Азар чувствовал себя тигром, которого выпустили в лес. Здесь все вокруг было едой, он вообще мог себя не сдерживать. Вся сила вокруг, казалось, резонировала с его телом, с его золотым, диким, древним духом. Эта энергия протекала в пустоте и не имела хозяина. Тысячи лет она вот так, сама по себе существовала. Но стоило ему оказаться здесь, как весь поток вокруг него начал сходить с ума. Он чувствовал с этой силой связь, он ощущал некое родство, как будто эта энергия уже когда-то была частью его тела раньше. И она сама, кажется, ощущала то же самое и стремилась к нему. Тысячелетиями неизменная река стала бурлить и искривляться. Азар плыл против течения, и его движение замедляло весь поток на сотни километров вокруг. Духовная энергия тянулась к нему, стремилась к нему, она хотела, чтобы он забрал ее. Крупицы энергии не только замедлялись, но иногда даже устремлялись в обратном направлении. Духовный рукав начинал течь в обратном направлении, устремляясь за Азаром. Сперва это было просто беспокойство в пустоте. Затем аномалия, видимая глазу. А затем переросло в причудливый узор на небе множества миров, которые смертные могли бы распознать как катастрофическое бедствие. Сотни и тысячи людей видели золотую комету, несущуюся вперед и захватывающую собой все больше и больше духовной энергии, растущую и пожирающую собой все вокруг. «Азар!» — взволновалась Аша, чувствуя, как растут и крепнут ее души. А обернувшись назад, увидела причудливый шлейф, который они оставили через все пространство между мирами. «Там что-то происходит», — ответил ее спутник, не сильно концентрируясь на собственном развитии, но обращая внимание на место, куда они оба направлялись. «Какой уродливый мир!» Отсюда он мог рассмотреть его получше. Отсюда он видел его куда ярче, чем мог рассмотреть в прошлый раз. Какой ужасный шрам! И мог рассмотреть причину, почему этот мир стал именно таким. Смог рассмотреть пропасть, которая образовалась на правой стороне демонического мира, идеально круглую и глубокую, настолько, что не видно дна. Огромный кратер, который мог бы остаться от падения метеорита, но другой. Его края были гладкими и ровными, идеально прямыми. Спустись перед ними, стань обоими ногами на землю и сделай шаг, тут же упадешь на самое дно пропасти. Это был даже не кратер. Нет. Глубокая рана, оставшаяся от удара, способного сбить этот мир с места, и должно быть чудом, не пробившего этот мир насквозь. «Что за сила была у Альянса, раз они смогли такое совершить?» — задумался Азар, смотря на демонический город под ногами. Город, где прямо сейчас вились по улице тысячи теней. Черная, густая, злая, чуждая этому миру масса из запертых в этом мире душ, билась о стены домов, ползла по улице, растекалась лужами, собиралась в лики детей и стариков, распадаясь на осколки с диким криком. Неизвестное создание, созданное кем-то. Оно билось и кричало, выискивая смысл своего существования, расползалось во все стороны. Крики сотен голов наполняли улицы, тысячи глаз подняли взгляд, увидев над собой падение с неба яркого солнца. Золотая комета. Огненный болид, собравший за собой многокилометровый шлейф, падал сейчас прямо на них, прямо на центр города. Вновь этот мир претерпевал бедствие. Черная жижа сжалась от испуга, и золотой метеор опустился к земле, озарив все вокруг яркой белой вспышкой. Такой, что на мгновение в мире больше не осталось теней. Такой, что яркий свет проник под каждый камень, каждый закуток. Золотой свет, несущий в себе чудовищную ауру, прошил этот мир, и тысячи голов разом вскрикнули и тут же замолчали. Тысячи лиц смотрели на небо, и прошедший через их тело свет выжег их изнутри, оставив за собой только грохот падения кометы и вновь разлетевшуюся по миру вековую пыль. Бегущую во все стороны, летящую от места снисхождения в этот мир золотого скорпиона. «Врата и правда открыты», — бросил Азар, глянув на опустевший город. «Но кажется, здесь куда опаснее. Иди, а я поприветствую ублюдка, который это все начал».